ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मामैते मनसा याद्यात्। मामैते मनसा याद्यात्। मामैते मनसा याद्यात्। आसवहम् इति ब्रुवन्। आसवहम् इति ब्रुवन्। आसवहम् इति ब्रुवन्। आसवहम् इति ब्रुवन्। गृह्ण्यत्तत् पुमान् रथम्। गृह्णीयत्तत् पुमान् रथम्। कर्मयेन पुनर्भवः। कर्मयेन पुनर्भवः। मामैते मनसा याद्यात्। मामैते मनसा याद्यात्। आसवहमिति ब्रुवन्। आसवहमिति ब्रुवन्। गृह्णीयत्तत् पुमान् रथम्। गृह्णीयत्तत् पुमान् रथम्। कर्मयेन पुनर्भवः। मामैते मनसा याद्यात्। मामैते मनसा याद्यात्। आसवहमिति ब्रुवन्। आसवहमिति ब्रुवन्। गृह्णीयत्तत् पुमान् रथम्। गृह्णीयत्तत् पुमान् रथम्। कर्मयेन पुनर्भवः। कर्मयेन पुनर्भवः। Итак, сегодня мы продолжаем чтение Шриман Бхагаватам. Песнь 4, глава 29, текст 62. Глава называется «Беседы Нарады и царя Прачина Бархишата». Живое существо трудится, находясь во власти телесных представлений о жизни. «Я такой-то», — думает оно, — «у меня есть такие-то обязанности, и я должен выполнять их». Все это не более чем измышление, и основанная на них деятельность приходящая. Но тем не менее, по милости Верховной Личности Бога, живое существо имеет возможность действовать в соответствии с ними. Так оно получает очередное тело. Живое существо трудится, находясь во власти телесных представлений о жизни. «Я такой-то», — думает оно, — «у меня есть такие-то обязанности, и я должен выполнять их». Все это не более чем измышление, и основанная на них деятельность приходящая. Но тем не менее, по милости Верховной Личности Бога, живое существо имеет возможность действовать в соответствии с ними. Так оно получает очередное тело. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачеба Активиданты с вами Прабхупады. До тех пор, пока живое существо находится во власти телесных представлений о жизни, оно будет руководствоваться ими в своей деятельности. Понять это не так уж трудно. Мы видим, что каждая страна в этом мире пытается превзойти все остальные, а каждый человек достичь большего, чем те, кто его окружает. И все это именуется прогрессом цивилизации. Стремясь окружить комфортом свое тело, человек строит всевозможные планы, и после гибели грубого тела все его замыслы сохраняются в тонком теле. Не следует думать, что со смертью грубого тела живому существу приходит конец. Хотя многие великие философы и учителя человечества полагают, что жизнь заканчивается со смертью тела, на самом деле это не так. В данном стихе Нарада Муни говорит, что оставляя тело, мы уносим с собой все свои планы, грихниято, и чтобы осуществить их, получаем новое тело. Это называется пунарбхавага. Когда физическое тело погибает, замыслы живого существа остаются у него в уме, и оно по милости Господа получает возможность осуществить их в следующей жизни. Так действует закон кармы. Пока ум живого существа будет сосредоточен на законах кармы, в следующей жизни ему придется получать какое-то тело. Карма – это совокупность всех действий, направленных на то, чтобы материальное тело оказалось в благоприятных или неблагоприятных условиях. Мне довелось видеть человека, который, лежа на смертном одре, просил врача дать ему возможность пожить еще 4 года, чтобы осуществить свои замыслы. Это значит, что, умирая, он думал о своих планах. Не может быть никаких сомнений в том, что после смерти грубого тела он унес эти планы с собой в тонкое тело, состоящим из ума, разума и эго. И по милости Верховного Господа, который в образе сверхдуши всегда находится в нашем сердце, этот человек получит очередную возможность претворить свои планы в жизнь. Сарвасья чагам гриди санивичто, матак смритир джанам апоганам ча. Когда живое существо рождается в новом теле, сверхдуша наделяет его памятью, и оно продолжает осуществлять свои планы, задуманные в прошлой жизни. Об этом также говорится в другом стихе Бхагавадгиты. Ишвара сарва бхутанам хридеши рджуна тиштхати, брамаян сарва бхутани янтару дхани майая. Верховный Господь у Арджуна находится в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно сидят в машине, созданной из материальной энергии. Бхагавадгита 18.61. Сидя в машине, предоставленной материальной природой, и получая память от пребывания в его сердце сверхдуши, живое существо скитается по всей Вселенной, изо всех сил пытаясь осуществить свои планы. При этом оно думает: «Я брахман, я кшатрия, я американец, я индиец» и так далее. Но между этими названиями нет принципиальной разницы. Родиться брахманом ничуть не лучше, чем американцем, а родиться американцем ничуть не лучше, чем негром. В конце концов, все эти понятия относятся к телу и возникают под влиянием гун материальной природы. Живое существо трудится, находясь во власти телесных представлений о жизни. «Я такой-то», — думает оно, — «у меня есть такие-то обязанности, и я должен выполнять их». Все это не более чем измышление, и основанная на них деятельность приходящая. Но тем не менее, по милости Верховной Личности Бога, живое существо имеет возможность действовать в соответствии с ними. Так оно получает очередное тело. Итак, этот замечательный комментарий, который так очень хорошо объясняет наше заблуждение в преданном служении, когда мы стремимся стать брахманами, кшатриями или что-то из себя изображать и пытаться исполнять эти роли. Итак, Нарада Муни объясняет, мы продолжаем эту тему, каким образом живое существо в обусловленном состоянии порождает эту причинно-следственную связь и вследствие этого не может вырваться из телесных представлений, а значит, не может освободиться. Освободиться в первую очередь от своих ложных представлений о жизни. «Я такой-то», — думает оно, — «и у меня есть такие-то обязанности». То есть, если я думаю, что я такой-то, значит, тут же сразу, если я такой, то у меня есть что? Обязанности. И живое существо думает: я, раз это обязанности, значит, я должен их исполнять. Так живое существо впрягается в эту колесницу телесных представлений и начинает путешествовать по всей Вселенной. По всей Вселенной, на колеснице своего ума, говорит Бхагаватам. На колеснице своего ума. Оно начинает путешествовать с одной планеты на другую, поднимаясь до самой высшей и спускаясь до самой низшей. Еще один аспект, который раскрывает Нарада Муни, что только по милости Верховной Личности Бога, то есть Кришны, живому существу предоставляется возможность исполнить все свои желания и обязанности. Так живое существо, не исполнив одни обязанности, которые представляют его тело, его какую-то телесную концепцию, оно думает: «Боже мой, я ничего не успел сделать, я же вот этот, и я не успел этого сделать».

От вас, негодяев, переработчиков воздуха. Я никогда больше ничего принимать не буду. Где мой слуга? Они сказали, мы твои слуги, а твой слуга ушел в Гималайи аскезы совершать. Он сказал, нет, где мой слуга? Они сказали, какой твой слуга? Но которого я чадаром сегодня ночью закрыл. Он, бедный, весь замерз, вы тут закрыли все. Пришлось выходить мне, закрывать его чадаром своим. Я очень долго его грел, гладил ему голову. И что, моего слугу так себе? И они тогда, как? Ни от кого из вас больше я принимать ничего не буду. Только от него. Они сказали, так он же это, он не знает пуджу, не знает панчаратру. Он сказал, я сказал, не нужна мне ни пуджа, ни панчаратра. Он высочайший знаток пуджи и панчаратры. Они так испугались, они подумали, боже мой, мы же не разглядели, это великий преданный, он, видимо, такой смиренный. И они кинулись, ринулись его искать, а он лежал на дороге и плакал. Они подбежали к нему и стали кланяться ему в стопы. Он подумал, вот еще что-то началось. Сейчас они бьют меня, потом мне кланяться, видимо, опять побьют. Они взяли его на руки, а стали омывать ему стопы. Он стал кричать, что это такое? И они его принесли на руках в храм, поставили и сказали, вот твой слуга, это наш господин. И так до сей поры, говорится, этот слуга служит там божество. Ибо он совершенный слуга. Харе Кришна. Живое существо трудится, находясь во власти телесных представлений о жизни. «Я такой-то», — думает оно, — «у меня есть такие-то обязанности, и я должен выполнять их». Все это не более чем измышления, и основанная на них деятельность приходящая. Но тем не менее, по милости Верховной Личности Бога, живое существо имеет возможность действовать в соответствии с ними. Так оно получает очередное тело. Пожалуйста, вопрос. Положение этого слуги, что он так продвинулся до самого высочайшего уровня, наверное, из-за того, что он не хотел иметь результаты. Да. Бескорыстно. Да. Да. Он, во-первых, он был бескорыстен, и он считал себя всегда слугой, что каждый его господин. Об этом поет Бхактивинода Тхакур. Нет никого, кто был бы, что, хуже меня, он говорит. Каждый лучше меня. Каждый мой господин. Бхактивинода Тхакур так поет. Поэтому мы пели эту песню. Кабе хабе боло сейди намар. Он за собой следил. Он не следил за чужим сердцем. Он следил за своим сердцем. Агьята сукрити, оно приводит к чему? Если человек в правильном настроении. Поэтому Вьясадева говорил, сатьям парам, сатьям парам. Калю-юга, он говорил, узнайте истину, абсолютную истину. Век Кали – самая лучшая эпоха для реализации. Ибо человек одним воспеванием Хари Кришна Махамантры в умонастроении слуги может добиться высшего совершенства. Независимо от кармы. И вот здесь мы читали все о карме. Мы прочитали вот этих восемь стихов песни «Каби Хаби Боло Шейди Наамар». Все эти песни вайшнавов, они составлены в цифровом порядке. Этот цифровой порядок несет аспекты изначального формирования шикшаштаки. Это умонастроение, которое вложено в Хари Кришна Махамантру. Хари Кришна. Да? Хари Кришна. Кришна Кришна. Хари Хари. Хари Рама. Хари Рама. Рама Рама. Хари Хари. Мы сейчас пели Каби Хаби Болю Сейдина Умар. Сколько было? 8 стихов. В Шикшаштаке сколько стихов? 8. Хари Кришна. Смирение соломы, валяющейся. Где? Почему говорят? Вся слава собравшимся преданным. И мы говорим, Хари Кришна, да? Так кричим. Мы говорим, Хари Кришна. Кто мы такие? Мы слуги. Шикшаштака в Махамантре.